Иван Константинович охватил Леню за плечи, притянул к себе, смотрит на него сияющими глазами. «Дурак!» — говорит он нежно, любовно. «Я не хочу, чтобы ты жил у меня! Дурак!» И тут, когда все взволнованы, растроганы, из дома отчетливо доносится голос попугая Сингапура, обрадовавшегося знакомому слову. «Дурак! Дурак! Дурак!» Это разряжает общую взволнованность. Сразу становится шумно. Все громко разговаривают. Папа, простившись, уезжает в госпиталь. Мама обсуждает с Тамарой предстоящие перед отъездом хлопоты. «Я думаю, Елена Семеновна, мне уже ничего не надо здесь ни шить, ни заказывать. Здешние вещи вряд ли пригодятся мне в столице». Я не свожу глаз с Ивана Константиновича и Лени. Они стоят, положив друг другу на плечи руки, и молча смотрят друг другу в глаза, словно разговаривают, без слов. «Дедушка», — бормочет Леня, — «вы понимаете, дедушка?» «Шшш», — шепчет Иван Константинович, будто боится разбудить кого-то спящего. «Все я понимаю, все». А попугай в доме надсадно поет голосом Шарафута. «Тирли-тирли, солдатирли, алибрави, компаньон!» Возвращаемся мы на дачу под вечер. Пахнет влажной вечерней травой, дымком шишек от дачных самоваров, цветами табака, гордо поднимающими головы во всех палисадниках. Высокий клинок, растущий у нашего балкона, задевает меня веткой лапой, и лист, коснувшийся моей щеки, кажется таким родным, как прохладная щека друга. Глава 5. Отрезанный ломоть. Сборы Тамары в дорогу, приготовление к ее отъезду в Петербург к тетушке Евдокии Дионисиевне идут с молниеносной быстротой. Да и велики ли сборы? Она сразу заявила, не хочет ничего из белья и платья покупать или заказывать в нашем городе. Зачем, как говорится в Евгении Онегине, на суд взыскательному свету представить милые черты провинциальной простоты и запоздалые наряды, и запоздалый склад речей? Единственное, что Тамара не прочь привезти с собой в Петербург, это трильяж красного дерева. «Знаете, тот бабушкин, мы его сюда еще из дома привезли». Но едва Тамара заикнулась об этом, Иван Константинович спросил ее очень серьезно. «Ты что же, Птуша, окончательно порываешь с нами? Даже приезжать к нам сюда хоть изредка не намерена?» Тамара смешалась, покраснела. «Нет, что вы, дедушка! Конечно, я соберусь как-нибудь к вам в гости!» «Ну так не разоряй здесь своего гнезда! Пускай все так и стоит, как при тебе стояло! Когда бы ты к нам не приехала, ты у себя дома!» Так трильяж и остался дожидаться того дня, когда Тамара как-нибудь соберется в гости к Ивану Константиновичу. «Не приедет она!» — гудит Варя Забелина своим густым голосом, низким, как жужжание майского жука. Сколько беды Варе с этим голосищем! Все синявки в институте чуть не ежедневно напоминают ей, что бас — это не дамский голос. «Вот увидите, Тамара уезжает навсегда!» «По-моему, тоже», — откликается Маня Фигель. «Она сюда возвращаться не собирается». «И, по-моему, так», — повторяет за Маней ее эхо Катенька Кандаурова. Тамара уезжает навовсе.